Местечко, в куда мы пришли, было намного мрачнее таверны, которую мы сбегали с ребятами. Здесь были неизвестные мне существа, которые, к слову, прекрасно были знакомы с лордом Кейном. Совпадение? Не думаю. Кажется, кто-то частенько захаживает в разлом скоротать вечерок, другой. Леди похлебку с зеленью, мясную нарезку и вина из местных ягод. А мне самопойку тащи. И веселый взгляд на меня. И закуску какую-нибудь. Подавательница записала заказ и ушла, оставив нас наедине. Я потупила взгляд, чувствуя себя не в своей тарелке, особенно когда заметила любопытные взгляды местных жителей в нашу сторону. «Лорд Кейн», — тихо позвала я, привлекая его внимание. «Архин», — поправил он. Я поджала губы, несмотря на его невозмутимое лицо. «Лорд Кейн», — повторила я с нажимом. «Вы можете мне объяснить, что произошло на кладбище?» Выражение лица мага стало вмиг хмурым, и он, положив локти на стол, уставился на меня. Я вмиг почувствовала, что вокруг нас что-то изменилось, и буквально сразу поняла, что мужчина наложил чары тишины. «Что?» — приподнял он бровь. «Почувствовала чары, да?» — неуверенно кивнула. Кейн довольно улыбнулся. «Чудно!» — протянул он это так, будто предвкушал что-то. «Что именно ты хочешь от меня узнать?» «Все!» — не раздумывая ответила я. «Расскажите все, что знаете!» — темный хмыкнул. «Тебе знакомо имя Ария Ассейр-Ленир?» Я от удивления открыла рот, потому что Кейн второй, кто меня об этом спрашивал. «Нет», — ответила. «Но ректор уже называл это имя». Мужчина усмехнулся и кинул. Ария Ассейр-Ленир была любовницей императора Ричара II. При дворе ее не любили и считали ведьмой. Это сейчас у ведьм своя школа, и они полноправные жители Темной Империи, а раньше... неважно. По предположительным данным, императора выпил мятежник, но на самом деле Ария вытянула из него силы. Не специально, просто дело в том, что Ричард узнал о том, кто она, и попытался убить ее, а она всего лишь защищалась. Несмотря на это, ее обвинили в сговоре и весь род убили. Спасаясь бегством, Ария покинула империю, а позже, в попытке окончательно скрыться, вышла замуж и стала Арией Асселин, а через некоторое время родила сына. «Деда, твоего деда. Такие, как ты, всегда были под запретом». Я, не дыша, слушала рассказ и ушам своим не могла поверить. Честно признаться, именно имени Арии не было ни в одном родовом дереве, и я не знаю почему. Именно от нее через много поколений тебе передался этот дар. К слову, она же и была владельцем Нуарта Эль. Вот как он попал к тебе. Вероятно, твой дед знал эту историю и решил использовать твой дар. Мне жаль, но он использовал тебя, чтобы отомстить имперской семье за прошлые обиды. Именно поэтому он обучал тебя всему с детства. Я прав? Ты обязательно научишься это контролировать. Вот тогда ты увидишь, как перед тобой склонятся империи. Тьма. Не может этого быть. Я закрыла лицо ладонями, чтобы успокоиться, но тут подошла подавательница и принесла наш заказ, так что мне пришлось выпрямиться и посмотреть на мага. «Приятного аппетита!» Сказала она и ушла, а я удивилась ее словам. Никогда подобного высказывания не слышала. Метнув взгляд в тарелку с похлебкой, я почувствовала, как живот свело от голода, но мне очень хотелось услышать продолжение рассказа. Меня не волновало, откуда Кейн все это знал, я просто хотела, чтобы он мне все рассказал. И что было дальше? Маг только-только собирался налить в бокал мутноватную жидкость, но замер, разглядывая меня черными, как тьма, глазами. А дальше появилась ты, и все полетело к лешему, Кая. Если имперцы узнают о том, кто ты такая, тебе и твоей семье конец. Хотя, думается мне, что сын тоже что-то знает, так что будь с ним осторожный. Реймонд хоть и бастард, но император желает видеть на троне именно его. Он все-таки наполнил себе бокал. А теперь и будет неприятным. Он вздохнул и уставился на меня. После смерти твоего деда отец обратился к ведьмаку, и твои силы запечатали. Мне точно неизвестно как, но то, что печать давно не обновляли, повлекло за собой пробуждение твоих сил. Стали появляться воспоминания. Я прав? Дождавшись от меня кивка, мужчина продолжил говорить. Ты опустошительница, Кая. Из-за того, что твои силы спали, а потом начали срабатывать, повлекло за собой... как бы помягче выразиться. Скажем так. Несварение резерва. А вот, тебе просто необходимо было выплеснуть их, иначе бы ничем хорошим все это не кончилось. Тьма. Все-таки это были воспоминания. Папа, что же ты наделал? Да, паршиво с тобой обошлись, кивнул маг. Ты выпей, тебе легче станет. Я покосилась на бокал с вином и скривилась, вспомнив вкус этой гадости, а потом уверенно протянула руку за бутылкой самопойка и стала пить прямо из горла, кривясь от жгущей горла жижи. «Куда ты?» – прошипел лорд Кейн и отнял у меня бутылку. «Сдурела! Не хватало еще, чтобы по разлому слухи ходили, что я малолеток спаиваю!» Вытерев рот ладонью и пропустив его слова мимо ушей, я зажмурилась, чувствуя, как начала кружиться голова. «Ешь давай!» — прорычал темный маг. «Иначе тебя сейчас унесет, и гадай, как звали!» «Ешь, — сказала, — а то буду кормить с ложечки, как маленькую!» Я покраснела то ли от смущения, то ли от негодования, но есть начала сама, прокручивая в голове услышанную историю. «А я как-то связана с покушениями на магистра Сента?» Вдруг осенило меня, и я подняла взгляд. Кейн отрицательно помотал головой. «А тебе стало известно в процессе. В той истории замешан только твой артефакт, не более. Но я уже узнал, что если кто-то узнает, что ты потомок Арии, наступит крах всему, малышка». «Но вы знаете...» — заметила я. «Ты...» — опять поправил Кейн. «Вы...» — не сдавалась я. «И что теперь?» Он пожал плечами. «Пока ничего. Живи, как жила. Учись, но Сэнда близко не подпускай. И где, кстати, артефакт?» Я даже жевать перестала. «Я отдала ректору на хранение», — тихо проговорила я, готовясь к тому, что мне сейчас придет конец. Но конец не настал. «Хм, ну ладно. Использовать он его все равно не сможет, и в случае чего все будут считать владельцем именно его. А убить Сэнда не каждый сможет. А вы сможете?» Вдруг брякнула я. «Нет необходимости», — ответил Кейн и выпил содержимое бокала, даже не поморщившись, а потом в упор посмотрел на меня. «То есть все-таки можете?» Не унималась. «В теории, да. Ешь и не задавай вопросов». Я послушно взяла ложку в руку и продолжила трапезу, чувствуя, что опьянение чуть-чуть отступает. А ведь всплывающие обрывками воспоминаний не давали мне полной картины. Мне известно все лишь на словах мага и все. Как же мне быть? Подняв взгляд на мужчину, я вздрогнула, напоровшись на его внимательный взгляд. «Читаете мои мысли?» — приподняла я бровь. Он отрицательно покачал головой. «Наоборот, не могу этого сделать. Сила набирает обороты и блокирует любое вмешательство в твои мысли». Я опустила взгляд и облизнула губы. «А вы можете помочь мне восстановить воспоминания?» «Доверяешь мне свои воспоминания?» — удивленно спросил он. «Ты в этом сейчас уверена?» Я пожала плечами. «Ну, Кейн, по крайней мере, ничего от меня не скрыл, так что... я больше никого не знаю с такими способностями». Кейн фыркнул. «Давай поговорим об этом потом». Ночка выдалась непростой. Опустив голову, я кивнула, продолжая есть. Когда тарелки и бутылка были пусты, Кейн открыл переход, и мы вместе вошли в него, оказываясь в комнате общежития. «Ложись спать, Кая», — хрипло проговорил маг, но я не видела в темноте его лица. «И будь осторожна». «Хорошо, лорд Кейн», — почти шепотом ответила я, чувствуя себя как-то растерянно в компании мужчины, да еще и в полной тьме. Маг ничего не ответил, но я увидела, как сверкнули его глаза совсем рядом с моим лицом, потом почувствовала его дыхание на лице, а после сминающей губы поцелуй. Это было так неожиданно, что я замерла, даже не зная, как мне поступить в данной ситуации. Но неожиданно поняла, что мне нравится то, как он целует меня. Не так, как Дариус. Кейн целовал уверенно и настойчиво, так, будто заявлял всем свое право на меня. Он отстранился первым и отступил, а потом буквально сразу вспыхнул переход. «Темной ночи, Кая». Тихо, с хрипотцой в голосе, сказал маг и сделал шаг, после чего комната снова утонула во тьме.